Глава 37. Полутора тысячелетняя молитва. Послышалось тихое пение. Звук стремительно набрал громкость, и пение бога-дракона зазвучало как прежде. Если каннибал съел лишь часть бога-дракона, дракона, который покрывает собой весь Зердал, подобное для него не более чем мелкая царапинка. «Снаружи опасно, ступай в замок», — сказал я растерявшийся Наи. «Есть, и простите меня. Пойдем, Канни. И давай, чтобы без выкрутасов в следующий раз». Каннибал ответил ей тоненьким рыком. Прижимая дракончика к груди, Ная вошла внутрь замка владыки демонов. Я взлетел, применив лес, и окинул Зиардал взглядом с воздуха. Взметнувшееся с четырех сторон поющее пламя резко исчезло, а затем вдруг вновь поднялось из тех же мест на востоке, западе, юге и севере. Поющее пламя ожесточенно столкнулось с созданной арканой в небесном пологе луной созидания и барьером из сбрасываемых ею снежных луноцветов, и рассыпала искры во все стороны. По соединенным через ГАИС магическим линиям я обратил магические глаза на поле зрения Рэя и остальных своих подчиненных, которые уже все вступили в бой с отрядами Зиардальского братства, которые стреляли по поверхности поющим пламенем. Каждому из них противостоит целый батальон врагов, и они, вероятно, не смогут остановить священное песнопение в одно мгновение, но поражение врага — это лишь вопрос времени. Пение бога-дракона блокирует магические глаза и скрывает даже крупные войсковые соединения. Они использовали обстреливающие в открытую отряды как обманный маневр и, должно быть, скрывают в засаде еще несколько батальонов. И где-то там находится командующий всеми войсками первосвященник Галруана. Он упорно искал возможности прострелить поверхность поющим пламенем. Так он хотел заставить меня считать. Поэтому и выстрелил по Митхейзу. Он хочет заставить меня опасаться за самый населенный из городов Дельхейда, и чтобы я был вынужден обратить на него свое внимание. Хочет, чтобы я опасался поющего пламени. Его настоящая цель — пение бога-дракона. Оно издает громкий звук, вызывая у врага впечатление, будто оно нужно лишь, чтобы скрывать отряды в Зиардале. Но, скорее всего, само пение скрыть нельзя. Когда бог-дракон, то есть дракон звука, активен, он издает громкий звук, который, вероятно, будет слышно, даже если попытаться скрыть его магией. И чтобы оно не казалось странным, первосвященник начал обстрел магией. Пение бога-дракона несет в себе свойства, схожие с областью драконов. Но раз это дракон звука, то его пение является лишь побочным эффектом. Если он в действительности является драконом, то должен быть способен на что-то еще помимо создания драконьей области. Скорее всего, именно в этом и состоит цель первосвященника. Я взглянул магическими глазами на Зиардал. Хотя пение препятствует их функциям, это не сильно-то и помешает определить место, где оно звучит громче всего. Оно, напротив, выдает место, в котором магическую силу не видно. Окинув всю страну взглядом, я обнаружил место на западе, в котором магической силы не было видно вообще. Подземные руины Ригарандалор в 200 километрах отсюда. Не жалея магической силы, я на полной скорости флесом полетел на запад, и в мгновение ока оказался в небе над руинами. Пение бога-дракона раздавалось, раздирающей уши громкостью, многократно, вступая по очереди. Спустившись, я разнес дверь и ринулся внутрь подземных руин. Я спускался все ниже и ниже, но в отличие от вчерашнего дня не видел дна. Вскоре я должен был оказаться в руинах, но предо мной вместо них появилось небо в виде небесного полога, покрывающего все над головой. Я оказался в той пустоши с книгами, которую видел во сне бога следов. Бескрайние земли, на которых возвышаются ряды бесконечно тянущихся вдаль огромных книжных шкафов, а посреди них стоял бог в величественных одеяниях с белой книгой в руках. Бог следов Ривершнец. А перед ним, стоя на коленях, возносил молитву первосвященник Галруана, приземлившись в пустынных землях, я обратил свой взгляд прямо на них. «Значит, бог следов Ривершнет уже заключил пакт с тобой?» Услышав мои слова, Галруана ответил спокойным голосом. «Да, бог следов — хранитель Зиардала, который передается по наследству каждому следующему первосвященнику. Я заключил пакт с Ривершнедом еще до того, как был избран богом Госпола Дордираддом. Сила богов поддерживает подземные глубины, так что это вполне возможно. Пение бога-дракона — это звуковой дракон. И если заглянуть глубже в бездну, то можно увидеть, что он образует фонологический магический круг. Бог-дракон, или выражаясь другими словами, дракон звука, постоянно создает фонологический магический круг. Не прекращая молиться и все так же стоя на коленях, Галруана широко раскрыл глаза. Встав напротив него, я продолжил. Когда-то и где-то в подземных глубинах был использован фонологический магический круг. Подобрав его следы, объединив и повторяя их вновь и вновь, первосвященники сделали так, что фонологический магический круг звучит на весь Зиардал. Они наследовали бога следов Ривершнеда и религиозный канон ради грядущего дня. Вероятно, ради сегодняшнего дня. Уж не знаю, с каких пор звучит пение бога-дракона, но поддерживается этот фонологический магический круг по меньшей мере более 1000 лет. Великая магия, использующая порядок бога следов, столь сильна, что может запросто порождать даже чудеса. Не пойди, Ахит, против учения, то тебя бы сейчас здесь не было. Все с тем же набожным видом торжественно сказал Глоруана. Похоже, скрывать он больше ничего не собирается. Пророк Агахи Дидрих сказал, что если я оставлю Глоруана в живых, то подвергну Дельхит опасности. Уверен, что именно из-за этого пророчества первосвященник до последнего притворялся, что ничего не знает, и хотел удержать в подземных глубинах тем магическим обстрелом по поверхности. Твоя цель не один только Митхейс, а весь Дельхейт. Нет, учитывая масштабы фонологического магического круга, речь, полагаю, идет о всей поверхности. Смести небесный полог тоже часть учения, а? Первосвященник Зиардала. Бросил я непрекращающему молиться Гулруане. Если, согласно учению Агахи, король-дракон перерождает смертных в детей драконов внутри своей утробы, то, согласно нашему учению, внутри утробы дракона переродится сам мир. Торжественно рассказывал о учении Зиардала Гулруана. Он проглотит мир, выносит в своей утробе и пересоздаст его, сделав правильным. Бог-дракон является посланником Господа, который превратит границу между подземными глубинами и поверхностью небесный полог в небосвод. С перерожденного небосвода прольется милость, и подземные глубины переродятся в рай. Под превращением небесного полога в небо ты подразумеваешь обращение всей поверхности в пепел. Мы лишь разрушим границу и переродим мир. Так что не переживай, жители поверхности не умрут. Это милосердие Господа к вам, живущим с нами в одном мире, пусть и в разных странах. Брехня! Предлагаешь нам, утратив поверхность, жить в подземных глубинах? Да это, считай, то же самое, что заставить исчезнуть нынешний образ жизни. Ты так сильно хочешь рая, что готов отнять счастье невинных жителей поверхности, Гулруана? Я ведь уже говорил, что мы никогда не сможем пожать друг другу руки. Даже разделенный на Зиардал, Агаху и Гадайсиолу, народ из подземных глубин не способен на это. Что уж говорить о живущих на поверхности, с которыми мы вообще никак не сможем прийти к взаимопониманию. Должно быть, первосвященник поддерживает разговор со мной из-за того, что фонологическому магическому кругу, то есть богу-дракону, нужно время на активацию. Чем дольше он будет говорить, тем больше выиграет времени. Да чего жалкие слова. Мир разделен, владыка, с поверхности. Эту границу, установленную между поверхностью и подземными глубинами, этот разрыв никогда и ничем не восполнить. Гулруана уставился на меня с несокрушимой решимостью во взгляде. Тебе ведь приходилось видеть сплошную пустошь до того, как ты пришел сюда. Первосвященник заговорил умиротворенным голосом. Народ подземных глубин живет за счет милости призываемых драконов и богов. Проще говоря, без них мы жить не сможем. Дарованная нам милость слишком мала по сравнению с той, которую получает поверхность от порядка. Почему безвинный народ подземных глубин должен получать меньше милости, чем народ на поверхности? Задал вопрос первосвященник и продолжил. Граница не должна разделять счастье смертных. В таком случае остается лишь избавиться от границы и сделать всех живущих равными. Господь воплотит в реальность утопию, о которой мечтает каждый. Ты считаешь, что те, кто до сих пор жил на поверхности, смогут жить в подземных глубинах лишь из-за какого-то дождя милости? В итоге мы получим лишь несправедливость. Так что передай своему Господу, что уже слишком поздно, и что не нужно было изначально возводить никаких границ. Я взглянул прямо на Гулруану и уверенным голосом сказал. С какой стати жители поверхности должны расплачиваться за ошибки богов? Все ради будущего. Даже если сейчас это приведет к несправедливости, долг переживающего за свою страну первосвященника продолжать молиться ради следующей сотни лет, даже если вышеописанное не будет осуществлено сейчас. Единственное, к чему ведут стремительные изменения, это конфликты. Даже если в этих землях зародится необходимое равенство, сознание народа вам не изменить. Какие бы красивые слова ты сейчас ни говорил, в итоге все сводится к тому, что есть тот, кто отнял, и тот, у кого отняли. Ты собрался связать народ с цепью злобы, которая продлится 1000 лет? Я сомневаюсь, что он настолько глуп, чтобы не понимать этого. Полагаю, что это вынуждает его идти на это. Если ты хочешь изменить мир, делай это неспешными шагами. И кроме как делать жизнь завтра лучше, чем сегодня, никаких коротких путей к этому нет. Сказал бы ты то же самое, окажись правителем подземных глубин. Тогда скажи правду народу подземных глубин. После того, как я бросил ему эти слова, на мгновение в Ригарандалор воцарилось молчание. Скажи им, что на поверхности так же, как и в подземных глубинах, живет народ. Демоны, люди и духи. Что вы отнимаете и присваиваете себе их милости. Таково учение Зиардала, передаваемое в религиозном каноне. Грехи должны нести на своих плечах лишь первосвященники. Мой долг первосвященника этой страны — нести на себе грехи народа подземных глубин и продолжать возносить молитвы. Голруана закрыл глаза и от всей души взмолился Господу. «Почему мы должны страдать из-за того, где именно мы родились? Я вполне понимаю твою точку зрения. Если тебя так сильно это волнует, и ты хочешь добиться идеала во всем мире, то перестань молиться Господу и возьми мою руку». Я встал перед ним и протянул ему руку. «И не только мою. Объединись с Агахой, Гадейсиолой и многими другими странами. И я клянусь тебе, что мы сможем достичь будущего, которое будет хоть немного, но лучше этого глупого варианта». Смотря на протянутую руку, Голруана продолжил возносить молитвы. «Ты еще успеешь прострелить небесный полог, если я нарушу свое обещание». Услышав мои слова, первосвященник замолчал на несколько секунд и задумался, молясь Господу. А затем резко открыл их, посмотрел на меня так, словно собрался пронзить меня взглядом, и сказал. «К сожалению, уже слишком поздно. Уже слишком поздно даже думать об этом. Бог-дракон сможет расправить крылья в настоящем небе лишь сегодня. Я верю во всемогущее сиятельство Эквиса. Господь — единственный, кто сможет даровать спасение подземным глубинам». Похоже, что эффект пения бога-дракона, раздающегося в Зиардале с древних времен, и его фонологического магического круга может быть проявлен лишь сегодня. Мой отец, дед, прадед — все молились о спасении и умирали в этих землях. Это учение передавалось каждому следующему первосвященнику со дня, когда снизошло откровение Господа и до сегодняшнего дня. Эта молитва, не прекращающаяся на протяжении 1500 лет, волею случая была вверена мне. Я не могу допустить, чтобы их молитвы и самые сокровенные желания прямо здесь и сейчас обратились в ничто. Словно не собираясь идти даже на малейшие уступки, Голруана воскликнул. «Я уже выбыл из отборочного суда, но свой последний долг Спасителя исполню. Твой замысел попытаться уничтожить отборочный суд ошибочен, непригодный. Я заставлю тебя отринуть свою богиню, сброшу тебя с твоего святейшего престола избранного и затем спасу тебя. Ого, Анас Валдигот, я покажу тебе, что я и молитва 1500 лет правы. Ха, ну попробуй». Я нарисовал магические круги и окрасил обе руки в черные бевзда. «Годы молитв лишили вас разума, и вы стали ошибочно полагать, что правы. 1500 лет — слишком большой срок, чтобы просто начать все сначала. И все же, что тебе действительно нужно делать, так это набраться храбрости и признать, что вы ошибались». Я взглянул на Голруану и стоящего подле него бога следов. «Я сокрушу и вашего бога, и молитву, и вообще все что угодно. Чем я покажу этой стране, что ваши 1500 лет ни к чему не привели?»